Для участия в торжествах в честь Дня Солнца 12 апреля прилетела в Пхеньян делегация Национальной ассоциации корейцев США во главе с ее председателем Юн Гирсаном.